Она повесила трубку. Когда фрейлин Маус на несколько искусственном французском языке закричала в трубку «Прошу вас, месье Дэвис!», американка уселась в кресло и произнесла «Хелло, Ричард, старый ковбой!» «Да-да», — ответил кто-то скрипучим голосом. «Это вы, Каролина?» «Да, я. Вы узнали меня по голосу?» «И по любезному обращению. Хорошо, что вы опять вспомнили о старом Ричарде Дэвисе из еще более старого Техаса. Как дела, Каролина?» «Хорошо, надеюсь, и у вас тоже. Я приеду завтра». «Вот это да!» «Спасибо. Нет, серьезно, Ричард, я, наверное, вылечу сегодня ночью. Самое позднее рано утром». «Я рад, Каролина, вы это знаете. По делу?» «Небольшое личное дельце». «Ясно. Жду вас. Чем мне заняться?» «О, вы действительно меня знаете. Наведите справки. Фолькер Лупинус, 19 лет, из Гамбурга. Уже несколько месяцев учится в Париже. Квартира, окружение, знакомства, привычки, распорядок дня и прочее. Вы же знаете». «И все к завтрашнему утру?» «Конечно, постарайтесь». «Каролина, я вернусь на свое ранчо и стану разводить коров». «Хорошо, но сперва достаньте мне данные, а потом вы пригласите меня куда-нибудь». «Согласен. Произнесу только одно слово. Же де пом. Как всегда». «На этот раз висят фотографии этого... как его?» «Ричард, наш разговор влетит в копеечку. Шеф любит порядок. Завтра расскажете мне обо всем. И займитесь делом. Нажмите на все педали. На сегодня все. До завтра, Ричард». Бенуа Кондансо, корсиканец и поклонник Наполеона, широкоплечий, краснощекий и плосконосый, сидел, зажатый между спинкой сиденья и рулем, и чертыхался. Он даже не затруднял себя, чтобы включать вторую скорость. Как только вереница машин делала скачок вперед, он предпочитал увеличить число оборотов, нежели переключать рычаг. Смысла не было. Кроме того, в правой руке он держал сигару. Кондансо ехал вплотную к центральной полосе. Напротив здания оперы ему удалось вырваться из кавалькады и свернуть на Рю де Альдер. У дома номер 12 было свободное местечко. Бистро-туризм было двухэтажное. Внизу, в баре, за кельнера был сам патрон, месье Грегори, русский. Кондансо знал его. «Люсьен наверху?» — спросил он, сунув русскому монету. «Давно, месье, дважды спрашивал о вас». Лестница трещала и скрипела под 100-килограммовой тушей. Толстые руки корсиканца крепко держались за перила. Он одолевал ступеньку за ступенькой, и когда, наконец, очутился наверху, Грегори облегченно отвел взгляд. Кондансо, сопя, двинулся по коридору. Дверь в столовую была настолько узка, что ему пришлось втискиваться боком. Балки из неструганного дерева, одноцветные стулья, столы производили впечатление добропорядочной простоты. На столах стояли пестрые фаянсовые тарелки и рюмки, похожие на бокалы. С потолка свисали стручки перца и связки чеснока. На стенах красовались фонари, тыквы, рыбацкие сети и медные сковороды. Сверх того, испанские веера, оплетенные бутылки вина и афиши боебыков. Всем этим иберийским антуражем бистро было обязано мадам Грегори, полнокровной и полногрудой испанке с темно-синими волосами и огромными кольцами в ушах. На гостей она обрушила ураган речей, а перед Кондансо даже изобразила Книксон. «Вас ожидают, месье», — шепнула она. На другом конце помещения поднялся из-за стола костлявый мужчина. Костюм на нем болтался наподобие халата. Его тощая морда растянулась в ухмылке, и не успел к Андонцу подойти, как он раболепно поклонился. Корсиканец рухнул на скамью в углу. Когда в его поле зрения показалась грудь мадам Грегори, он заказал кофе и сливовый ликер, который имел привычку пить перед кофе. «Итак, Люсьен, и вы это опять дома? Уживаетесь?» «Мерси, месье. Заключение пошло ей на пользу. Она мила со мной, как и прежде». «Ну-ну. А чем она живет?» «А, то тем, то этим». «Понимаю. А ты?» «Тоже то тем, то этим». «А то, что ты мне предложила, относится к тому или к этому?» Лисья морда стала еще острее. Глаза с преданностью глядели на Кондансо. «Месье», — выговорил он, — «если бы у меня почаще бывали такие вещи, я не сидел бы здесь, а пригласил бы вас в Риц». «Ну да. Ты думаешь, тебе так много перепадет? Вы всегда были щедры». «Если игра стоила свеч, Люсьен, а на этот раз ты вытянул пустышку. Твой козырь не бьет». «Так вам не нужны эти данные?» «Они мне ни к чему». Изящная кельнерша принесла напитки. Посмотрев ей след, Кондансо даже хрюкнул. А взяв новую сигару, он задымил, как паровоз. «Значит, данные не имеют для вас никакой ценности, месье?» — снова начал Люсьен. «Ни малейшей. Вот твоя писанина». Кондансо достал из кармана пиджака сложенный вдвое листок бумаги и швырнул собеседнику. После этого он опрокинул в себя ликер и облизал губы. Откинувшись назад, закрыл глаза. Его мощный череп четко выделялся на фоне шпаги Тореадора. Внезапно он сделал рывок и уселся рядом с тощим, схватил его за рукав. «Где вторая часть?» «Какая вторая часть?» — пролепетала лисья морда. «Мой дорогой Люсьен, целый ряд твоих подвигов еще неизвестен в префектуре. Но это так не останется. Ты меня понял?» «Боже, небо свидетель, о второй части знать ничего не знаю». «Оставь небо в покое. Для тебя там все равно незабронированное местечко». «Кому предлагал вторую часть?» «Месье Кондансо, клянусь вам, пусть у меня правая рука отсохнет, если мне хоть что-нибудь известно о второй части. Я невинен, как...» «Ага, как и это, знаю я вас. И надеюсь, ты меня тоже знаешь. Стоит мне захотеть, и ты завтра же увидишь решетку на своем окне». «Месье Кондансо», — умоляюще произнес тощий, сложил руки и сунул их под нос толстяку. Тот яростно оттолкнул их. «Месье Кондансо, поверьте же мне, я честный малый, я вас не надую, вы мой благодетель, да и зачем?» Он рухнул на стул и закрыл лицо руками. «Не хнычь! Кто дал тебе первую часть?» — спросил корсиканец. «Гюстав». «Гюстав с Рю Вивьен?» «Да, месье». Кондансо свистнул сквозь зубы. Источник был ему знаком. Гюстав Лескюр, хозяин антикварного магазина и ломбарда. Был тертый калач. А Люсьен просто казался таковым. Никто не имел столько возможностей проталкивать темные делишки, как Гюстав. У него бывали бедняки, богачи и короли толстосумов. Полиция нуждалась в старике, и преступному миру он тоже был нужен. Кондансо изменил тактику. «Послушай, Люсьен», — приветливо сказал он, — «твоему листку в самом деле грош цена. Ты видел оригинал?» «Нет, месье». «Ты иногда помогаешь Гюставу. Были в последнее время интересные предложения. Ну, какие-то особые товары?» «Не знаю». Старая дама принесла часы. Гюстав вел долгие переговоры с одним студентом из-за какого-то медальона —